Глава вторая. Афинский лекарь хорошо знал свое дело. Леша быстро шел на поправку. Рана на плече затянулась и уже почти не беспокоила. Он пытался разузнать о своей бывшей хозяйке, но никто ничего не слышал о ней. Также не было никаких новостей о том, что произошло под Дионом. Леша мучился от неизвестности, не зная, какая судьба постигла Теодора и оставшихся в разоренном поместье слуг. Жизнь в военном лагере оказалась на удивление спокойной и размеренной. Через несколько дней Леша уже вполне освоился со своим положением. Его обязанности были просты и не очень обременительны. Носить воду, собирать хворост, точить и чистить оружие. К тому же Сократ, видя, что Алексей еще не до конца оправился от ран, особо не нагружал его работой. С большим вниманием и интересом он наблюдал, как афинское войско ведет осаду непокорного города. Леша все время пытался чем-нибудь занять ум, чтобы не думать о постигшей его катастрофе и о той, кого он никак не мог забыть. Потидея располагалась на узком перешейке шириной около 6 стадий. С моря город стерег афинский флот. Большая часть кораблей была вытащена на берег, но несколько судов стояли в готовности на якоре. На суше пути из Потидеи преграждали высокие земляные валы. Так что город находился в полной изоляции и, судя по всему, уже давно испытывал нехватку продовольствия. Леша помнил, что больше года назад, в самом начале осады, афиняне попытались сходу захватить непокорный город, но защитники дали бой и не позволили им одержать легкую победу. Так что афиняне решили взять Потидею измором. С тех пор ни одного серьезного столкновения не было. Алексей часто забирался на вершину осадного вала и подолгу наблюдал за осажденным городом. Потидею окружали каменные стены. Они, конечно, были высоки, но не настолько, чтобы не попытаться взять город штурмом. Леша все никак не мог сообразить, в чем причина такой вялой осады. Может, он что-то не понимает? Очередной раз задавшись этим вопросом, Леша решил за ужином расспросить кого-нибудь из воинов. Во всем этом положении Леше смутно виделась какая-то туманная, но вполне реальная возможность. Ему не хотелось фантазировать и забегать вперед, но нельзя было упустить шанс изменить свой статус в Афинах и вернуться к выполнению своей миссии. Вечером небольшой отряд, которым командовал Сократ, как обычно, собрался у костра. Даже появился Алкивиад, где-то пропадавший последние несколько дней. Увидев Алексея, он как-то странно, словно с сомнением, посмотрел на него, но ничего не сказал. Леша обратился к нему сам. «Господин Алкивиад, я никак не могу взять в толк, почему наше войско не пытается взять Потидею приступом». Эллен поморщился и, словно малому ребенку, стал объяснять ему сложности штурма города, окруженного высокой стеной. Выслушав Алкивиада с должным почтением, Леша кивнул и спросил с наигранной наивностью. «А если взять сотню лестниц и атаковать ночью сразу со всех сторон?» Воины, прислушивающиеся к беседе, с ухмылкой переглянулись. Алкивиад раздраженно поправил золотой обруч, придерживающий его длинные, аккуратно уложенные волосы. «Да, если бы я был персидским сатрапом, я бы так и приказал своим воинам. Идите и умрите на этой проклятой стене, но возьмите город». «А почему персидским сатрапом?» «Потому что варвары!» Алкивиад сделал многозначительную паузу и посмотрел на Лешу. «Варвары не дорожат жизнями воинов. Да, полагаю, описанным тобой способом можно быстрее захватить город, но какой ценой? И кто будет ее платить? Афинские граждане, а не рабы и не варвары. Легко давать советы, когда не тебе проливать свою кровь». Юноша раздраженно сплюнул. Леша сконфуженно замолчал. Раздались смешки и одобрительный гомон. Сократ, спокойно выслушавший тираду Алкивиада, согласно кивнул. «А что, если пробить отверстие в стене или сломать ворота?» – тихо спросил Алексей. Алкивиад пренебрежительно ухмыльнулся. «Разрушить стену? Сломать ворота? Как ты собираешься это сделать?» «Есть много способов». «Много способов? Назови хоть один». «Таран, подкоп, метательная машина». «Таран? Ты когда-нибудь участвовал в штурме города?» Леша смущенно покачал головой. Алкивиад презрительно осклабился и продолжил. «Для тарана нужно вплотную приблизиться к стенам, а защитники города не будут сидеть сложа руки. Горящее масло, камни, стрелы, дротики. Ты это себе можешь хотя бы представить?» Леша вздохнул, а Алкивиад, казалось, вжился в образ опытного воина и военачальника. Он наслаждался возможностью блеснуть своими познаниями. Подкоп? Чтобы противник его не заметил, он должен быть длиной в стадию, в каменистом грунте, к тому же расположенном почти на уровне моря. Я не говорю про то, сколько потребуется времени и труда, но туннель же сразу затопит». Все вокруг согласно загудели. Алкивиад самодовольно тряхнул головой и снисходительно посмотрел на Лешу. «Теперь понятно?» «А метательные машины?» «Метательные машины?» В голосе Алкивиада появились нотки раздражения. Было видно, что он устал от глупости рабов. «О каких метательных машинах ты говоришь? Ты же ничего не смыслишь в тактике ведения войны и не понимаешь элементарных вещей!» Леша перевел дух, с сомнением оглядел равнодушные или насмешливые лица воинов и решился. «А что, если я знаю, как построить метательную машину, способную разрушить ворота города?» Алкивиад натужно рассмеялся и посмотрел на Сократа. «Помнишь, я говорил тебе, что этот юноша выкручивается из любого спора и всегда оставляет за собой последнее слово?» Сократ кивнул. «Помню. Главное, чтобы за последним словом стояло первое дело». Алкивиад усмехнулся и повернулся к Алексею. «Ну давай, расскажи нам о твоем чудо-оружии». Леша зажмурился, собираясь с мыслями и вспоминая все, что он читал про старинные осадные орудия. «Можно сделать машину, которая будет кидать камни, как гигантская проща. В моем народе такая машина называлась трибушетом. Ее главное достоинство в том, что при правильной настройке она может метать камни в одно и то же место крепостной стены или ворот и легко их разрушить. Я сейчас нарисую, и все станет понятно». Леша долго чертил и объяснял устройство трибушета столпившимся вокруг него воинам. «Чтобы пробить стену или ворота, очень важно брать все снаряды одинакового веса и формы. Тогда они будут попадать примерно в одно и то же место». «Из чего же должны быть сделаны снаряды и как должны выглядеть?» – задумчиво спросил Сократ. «Полагаю, проще всего сделать круглые каменные шары». «Какого размера?» «Ну...» – Леша прикинул в уме. «Они должны весить 3-4 таланта». Послышались недоверчивые возгласы. «4 таланта?» – с сомнением переспросил Сократ и покосился на схему трибушета, нарисованную на утоптанной земле. «Большой камешек. Придется, пожалуй, вспомнить, чему меня учил отец. Я, наверное, мог бы за день сделать 2 или даже 3 таких». Воины зашумели, обсуждая перспективы использования подобной машины. Все же, несмотря на хваленые боевые возможности трибушета, опытные солдаты с большим скепсисом восприняли обещание Алексиуса. Даже Сократ, казалось, колебался. Лишь в глазах Алкивиада появился огонек интереса. Он отвел Лешу в сторону и засыпал множеством уточняющих вопросов. Постепенно слушатели потеряли интерес и разбрелись по своим палаткам. Лишь Сократ остался сидеть в задумчивости у медленно затухающего костра. Алкивиад, наконец, узнал все, что хотел, и горел желанием прямо сейчас бежать к стратегу, чтобы уже с завтрашнего дня приняться за работу. «Что скажешь, Сократ?» – нетерпеливо спросил юноша. «Отличная идея! Ты только представь, что будет, когда я расскажу в народном собрании о том, как мы взяли Патидею!» При этих словах Леша почувствовал острый укол раздражения и ревности. Как-то не так он себе представлял рассказ о взятии Патидеи, хотя... Без его знаний эллины вряд ли быстро разберутся с конструкцией трибушета, так что Леша им все же понадобится, и можно будет надеяться, что Сократ замолвит за него словечко. «Как тебе эта идея, Сократ?» — повторил Алкивиад. «Думаешь, сработает?» Сократ задумчиво посмотрел на изнемогавшего от нетерпения юношу. «Сработать-то, может, и сработает, но как бы это ни обернулось против Афин». «Как взятие Патидеи может обернуться против Афин?» «А так, в открытом бою Афинам не справиться со Спартой и ее союзниками. Так что в Аттике Афины сейчас спасают разве что стены». «Глупости!» — раздраженно отрезал Алкивиад, но тут же осекся. «О, прости, Сократ, я не это имел в виду. Я просто хочу, чтобы афиняне быстрее одержали победу. Тогда мы сможем собрать все наши силы в Афинах, и спартанцы не посмеют вторгаться на нашу землю». «Конечно, мы все этого хотим». Алкивиад встрепенулся. «Отлично. Значит, я пойду к стратегу. Постараюсь убедить его прямо завтра начать работу». Алкивиад с мечтательной улыбкой убежал в темноту. Сократ проводил его хмурым взглядом и покосился на Алексея. Леша подошел к нему и услышал сквозь треск догорающих веток тихий голос. Часто мы думаем зло совершить и добро совершаем. Думаем сделать добро, зло причиняем взамен. И никогда не сбывается то, чего смертный желает. Жалко беспомощен он, силы ничтожны его». Алексей вздрогнул, по спине побежали мурашки, но губы уже невольно шептали ответ. «Но вы спросили, за какую мучит Зевс вину меня? Извольте, я о том скажу». Едва успевший на престол родительский усесться, сразу должности и звания богам он роздал, строго между ними власть распределил. А человечьим племенем несчастным пренебрег он. Истребить людей хотел он даже, чтобы новый род растить. При этих словах Сократ встал, оказавшись лицом к лицу с Алексеем. Его взгляд встретился с Лешиным. Лицо Сократа тускло освещали догорающие угли. Прометей был наказан не за подаренные людям знания, а за гордыню. Все так же чуть слышно сказал он. «Постараюсь не повторить его ошибок», — так же тихо ответил Леша. «Постарайся», — серьезно ответил Сократ и шагнул в ночную темноту.